Глава 60. Ангелина. Не знаю, удалось ли мне докричаться, услышал ли Никита Тимурович мой истошный клич о помощи. Я даже забываю о том, что босс может быть причастным к похищению. Чисто гипотетически. Я ведь сама сказала ему, предложила клуб как единственный способ получить мою близость. Ну я и дура! Зачем я только это сделала? В глубине души я надеялась, что уже больше никогда не увижу этих устрашающих морд. И тем более не попаду в проклятый клуб, пустивший мою жизнь под откос. Я похоронила мысли об этом очень глубоко и даже перестала бояться. На полном серьезе. Все, о чем получалось думать, Абрамов и моя беременность от него. Это казалось таким важным, что остальное просто меркло. Телефон так и остается на лестничной клетке. Экран треснул и почернел. Нет никакой уверенности, что дозвониться удалось. Я брыкаюсь и вырываюсь изо всех сил, даже кричу. У меня кроме собственного голоса и не осталось ничего. Конечно, эти двое снова могут меня ударить, чтобы усмирить. Но я не имею никакого права упустить этот шанс позвать на помощь. «Помогите!» — кричу, надрывая горло. «Отпустите! Вы не имеете права!» Но никто, ни одна живая душа не откликается. Мне кажется, на улице даже люди вымирают. Собаки не лают. Остаюсь лишь я, наедине со своей бедой. Пока амбалы бесцеремонно тащат меня до машины, упираюсь ногами, как только могу. А сама осматриваюсь, в надежде, что Василиса еще не возвращается домой. Если каких-то 5 минут назад я очень ее ждала, то теперь для ее же безопасности Васе лучше задержаться на этой своей работе. Когда мы оказываемся рядом с уже знакомым мне внедорожником, один из похитителей ослабляет хватку, доставая ключи. У меня появляется возможность извернуться и сомкнуть зубы на его руке. Со всей силы. Могла бы, вырвала бы его плоть, не думая. Почему-то мне казалось, что укусом я смогу ослабить захват настолько, что получится выбраться, но происходит с точностью да наоборот. «Сука!» — ревет укушенный. «Эта шкура укусила меня!» Он тоже долго не раздумывает, размашисто бьет меня по лицу. Почти так же сильно, как в прошлую нашу встречу. Но я уже не боюсь боли, готова к ней с самого начала. Пошатываюсь от пощечины, но не падаю, ведь здоровенные ручищи бандитов держат меня слишком крепко. Точно капканы вцепились стальными зубьями и без посторонней помощи не разжать. — Ничего, — лыбится второй, запихивая меня в салон на заднее сиденье. — Босс умеет строптивых сук укрощать. Не вижу в этот момент его глаз, но уверенно они блеснули алчным огнем. Кто бы еще стал с таким удовольствием выполнять эту работу, как неистинные психи? Только оказавшись на мягком кожаном диванчике, даю волю тем эмоциям, что испытываю на самом деле. Это паника и дикий ужас. След от удара начинает жечь. Сильно так, а подступившие слезы пекут глаза. Теперь мне не выбраться. На машине меня доставят прямиком в клуб, и я даже пикнуть не успею, как окажусь внутри. «И чего тебе в клубе не сиделось, куколка?» Интересуется тот, что остался сидеть со мной сзади, когда моя истерика потихоньку сменяется всхлипами. «Баблище ведь хорошее платят!» Ничего не отвечаю. Не собираюсь с ними разговаривать. Таким ведь не объяснишь. Пока меня ведут к клубу, все так же больно схватив под обе руки, озираюсь по сторонам, в надежде, что Абрамов уже здесь. Вот именно сейчас выскочит из-за угла, раскидает бугаев и освободит меня, прямо как в сказке. Но чудо не случается. Черная пугающая реальность. Меня втаскивают в темное помещение ненавистного клуба, погружая с яркого дневного света во мрак. Здесь меня раздражает все, особенно запах. Он забивается глубоко в ноздри, и даже когда я зажмуриваюсь, не дает забыть, где я нахожусь. Кажется, мельком вижу Дашку с расширившимися глазами. Она ведь предупредила меня, а я попалась. Меня тащат через весь клуб, пока буквально не закидывают в комнату, скорее даже кабинет, где я еще никогда не была. Не получается удержать равновесие, и я лечу на пол, больно ударяясь коленками и совершенно точно стирая кожу на ладонях. Сердце так сильно пульсирует в ушах, что бой крови — единственное, что я сейчас слышу. Голова кажется огромной, а все, что происходит вокруг, будто крутится на замедленных кадрах. На плечах до сих пор болезненно сжимаются те места, где только что были руки похитителей. И не получается выдохнуть, ведь мое приключение не закончилось, оно только начинается. Поднимаю голову, чтобы осмотреться. Да, это кабинет. С большим столом и широким кожаным креслом, в котором восседает какой-то толстый мужик. Я бы могла цивилизованно назвать его упитанным, если бы он не был откровенно отвратительным и жирным, а меня не швырнули бы ему в ноги. На его сальном лице красуется довольная улыбка. Он медленно поднимается со своего места и направляется ко мне. Идет неспешно, точно смакуя свое превосходство. А я также не спеша, словно в такт ему, пытаюсь отползти назад, не сводя взгляда с этого омерзительного во всех смыслах человека. Но он не дает мне убежать. Оказывается, рядом почему-то гораздо быстрее, чем я предполагала. Больно хватает за волосы и подтягивает к себе ближе, задирая мое лицо. Ужаснее положение, наверное, и не придумать. — Так вот ты какая! — произносит он, разглядывая мое перепуганное лицо. — Ангелина!